тяжело не остаться тупицей, проснуться в обед и перекреститься, скоропостижно напиться, оскалиться в рожу сержанту полиции. Эмоции кончились, маски на лицах, паху кипяченый корябы от шприц. Не перед кем извиниться, домой бы в Сибирь бы трудиться, а здесь только вскрыться, столица цемента и людоедов. На блатном, на фонтанке, на мойке, Девяткино или на Марсовом поле, повсюду помойка, помойка, помойка. На Петроградке, на Ваське, Крестовском, во всех коммуналках, парадных настойках, на Дыбенко и Вахтовах, повсюду помойка, помойка. Солоновато сырые детишки дворов проходных пообоссанных, с надувными шарами отцом наворованными, но не евшие в позах вчера, пялятся из подворотни грузно пахнущими глазами колодцами. Обещают в тетрадке учителю, что когда вырастут, будут колодца. Тесные, плеснево постные улицы каждый день заставляют сутулиться. Этим взорванным летом все умрут, но мосты все равно разведут. Столицы цемента и людоедов, на блатном, на фонтанке, на мойке, Девяткино или на Марсовом поле, повсюду помойка, помойка, помойка.